Артур прислушался, но тишина нарушалась лишь звуками, которые производила домашняя живность, оккупировавшая хлев, курятник и прочие свинарники. Вообще слышно их было не то чтобы очень, но чуткое ухо киборга легко вычленяло из еле уловимого гула и хрюканье разлегшейся в грязи свиньи и переступающую с ноги на ногу лошадь. А вот людей слышно не было. Все правильно. В такую рань и так далеко не все еще встают, а сегодня тем более. Отсыпаются, небось, после вчерашней гулянки. Разумеется, можно было выйти через дверь, но как раз этого Артур делать не собирался. Путь вниз по лестницам долгий, и вдобавок нет гарантии, что там его не ждут. Вчера аж четверо местных служанок весьма настойчиво пытались проникнуть в его комнату. Зачем? Но об этом киборгу оставалось только догадываться. Хотя он и предполагал с высокой долей вероятности, что они хотели бы заняться с ним процессом размножения. Разумеется, это был бы для него совершенно новый и достаточно интересный опыт, но не хотелось. Он ведь и впрямь устал, да вдобавок на обратном пути в замок еще и занимался ликвидацией мародеров, сдуру решивших заняться грабежом именно в этом направлении. Не то чтобы тяжело, но муторно, и вечером у него было только одно желание – добраться до постели. Артур еще и удивился сам себе, когда возникшую идею показать класс местной пародии на музыкантов он не откинул, как заведомо глупую, а не задумываясь, принялся реализовывать. Заодно и Карине настроение поднять решил. А то уж больно она в последнее время мрачной выглядела, словно ее что-то давило. Артур не стал спрашивать, захочет, скажет сама. А вмешиваться в дела людей, как знал каждый, хоть немного поживший на этом свете киборг, чревато. Вместо этого он раздобыл гитару и устроил всем мастер-класс. Это, кстати, было совсем несложно. Хотя Артур до того ни разу не играл, но видел, как играют другие. Принцип был понятен. Слух у киборгов совершенен, а моторику нарабатывать не требуется. Огромное преимущество искусственно созданного организма с чипом в мозгах. Получилось ожидаемо хорошо. И, к удивлению Артура, процесс ему самому понравился, так что надо будет повторить. Однако это, разумеется, не сейчас. Для начала все же стоило подкрепиться. И желательно не привлекая внимания. Он и так вчера был вынужден проявить немалую изобретательность, уклоняясь от наглых домогательств. Покошачьи перемахнув через подоконник, Артур оказался во дворе практически мгновенно. Благо, высота для него была совсем небольшой. Босые ноги практически бесшумно коснулись не успевших еще остыть каменных плит. Ночь была теплой, а вчерашний день солнечным. 5 минут спустя, умывшись, киборг уже сидел на кухне, по своему обыкновению поглощая еду в огромном количестве. Наверняка кухарка, обнаружив последствия очередного налета на свои владения, опять начнет ворчать под нос. После того недоразумения, отношения между ней и Артуром были, мягко говоря, натянутыми. Тем не менее, киборгу хотелось есть, и на мнение других по поводу того, что кое-кто излишне много жрет, он плевал с высокой колокольни. В результате сочно захрустели на зубах индюшачьи косточки, капнул с подбородка огуречный рассол, и оставалось только радоваться, что рубаху надеть он все же поленился, а то пришлось бы застирывать. Кстати, что такое лень, киборг тоже узнал по-настоящему только здесь, и лениться ему даже немного понравилось. Тихие шаги за спиной Артур услышал еще до того, как их обладатель начал открывать дверь. Ну, эти-то шаги ни с чем не спутаешь. Подождал, когда их обладатель войдет. Аккуратно прикроет за собой дверь. Смотри-ка. Не скрипнуло даже. На масле экономить он местный народ быстро отучил. Не оборачиваясь, бросил. Вольф, не стоит красться. Позади вздохнул чуточку расстроенный Вольфган, который уже второй месяц пытался хоть раз застать киборга врасплох. Наивный. Хотя, конечно, ходить за это время он и впрямь выучился тихо-тихо. Методику ему Артур сам показал. Так что во всем есть своя польза. Вдруг, скажем, часового снимать придется. Хотя нет, уж кто-кто, а Вольфган этим заниматься точно не будет. В крайнем случае, издали молнией долбанет. Они, кстати, с каждым днем все лучше и лучше получаются. Ну да, в этом ничего удивительного нет. Тренируется регулярно. Как выяснилось, что надеяться остается лишь на себя любимого, так и стал активно тренироваться. А что только с молниями, ну а куда деваться? Выбрал то, что получается лучше всего, и стал раскачивать. Чтобы случись нужда, в кармане оказался пускай единственный, но зато полновесный козырь. И додумался главное до этого сам, без подсказок. Умный он все-таки, Вольфган. «Как ты узнал?» «Услышал. А я ведь тебе говорил, не крадись, все равно услышу, а ты не веришь. Ладно, есть будешь? Буду. Молодой маг не умел долго обижаться. Тем более в ситуации, когда заранее был морально готов к поражению. А что у нас есть? Что возьмешь, то и есть. Пошутил киборг. Давай, давай, займись самообслуживанием. Вольфган не стал корчить из себя эстета и аристократа. Вместо этого он бодро загремел посудой и уже через пару минут пристроился напротив Артура, водрузив перед собой тарелку с бутербродами. Скорость, с которой он их приготовил, впечатляла. Хотя кое-что знающий о Вольфгане Артур не удивился. Отправив в рот первый шедевр кулинарного примитивизма и запив его огромным глотком кофе, маг поднял глаза и спросил. «Ну, как оно там было?» Киборг на секунду задумался, а потом ответил просто. «Тяжело. Пожалуй, не будь тебя, я бы не справился». «Меня?» «Ну да. Кто, спрашивается, мне амулет одолжил? Кстати, твоя мать и впрямь очень сильная колдунья. Ее игрушку даже архимаг пробить не смог». С этими словами Артур покопался в безразмерном кармане своих камуфляжных штанов, которые в последнее время носил дома вместо опостылевшего уже комбинезона. Выудил амулет и положил его на стол. Вольфган посмотрел на него, присвистнул. «Разряжен почти полностью. Как ты победил, не представляю». «Просто у меня крепче нервы», — отозвался киборг, чувствуя, как на спине выступил пот. Вот это уже никуда не годилось. Физиологию свою он должен был контролировать при любых обстоятельствах. «Он перезаряжается?» «Разумеется. Только это долго». «Ну и хорошо. А то, честно говоря, жалко было бы, если такая вещь оказалась вдруг одноразовой». «Мама, когда его делала, так же говорила». «Она мудрая женщина», – задумчиво констатировал Артур. «Жива еще?» «Да, ей ведь нет еще и 40». Уголки глаз Вольфгана подозрительно блеснули. «Ну вот, еще этого не хватало». Однако Макс справился с собой, упрямо вздернул подбородок и с некоторым даже вызовом посмотрел на киборга. «Да уж, характер тот еще. «Хочешь ее увидеть? Где она живет-то хоть?» Вольфган объяснил. Артур задумался на миг, усилием воли подавив работу процессора, дабы тот не выдал быстрый и однозначный ответ. Потом кивнул и сказал то, что с математически выверенными решениями ни за что бы не согласовалось. «Нормально, крюк небольшой, заедем по дороге». «По дороге куда?» Артур лишь вздохнул. Ну да, он прекрасно понимал, что маг просто физически не может быть в курсе его мыслей и планов. Однако в последнее время необходимость кому-то что-то объяснять начала его раздражать. И очень сильно. Опять же, для киборгов это не свойственно. Однако изменения, похоже, уже достигли той стадии, когда подходить к самому себе с прежней меркой Артур уже не мог. Как бы то ни было, пришлось повторить Вольфгану то, что он уже однажды говорил Варгу. О перспективах дальнейшего сосуществования с королем, столь неприязненно отнесшимся к ныне покойному хозяину замка. И, соответственно, о перспективах этого короля на долгую и счастливую жизнь. Не то чтобы Вольфган был шокирован, однако идея о том, что королю можно запросто снять голову с плеч, была для него явно чем-то новеньким. Не дорос еще тутошний менталитет до идей о всеобщем равенстве, хотя бы даже и в вопросах жизни и смерти. Так что Артур дал ему время на то, чтобы переварить новые впечатления, а заодно, уводя разговор и мысли в сторону от темы, выдал магу трофейный пистолет. Аргументировал он это простой мыслью о том, что раз именно амулет Вольфгана позволил ему справиться с архимагом, то, соответственно, и добычей он тоже обязан поделиться. На самом деле Артур просто не видел для себя интереса в старом и потертом пистолете, а демонтировать его было жалко, вот и выдал соратнику, пообещав, что патронов отсыплет щедрой рукой. Только не сейчас, а попозже, когда позавтракает. Лишь спустя пару минут киборг понял, что реакция Вольфгана не совсем адекватна. Попросту говоря, он сидел и рассматривал пистолет, но не с восторгом или, к примеру, с удивлением, как того можно было ожидать. Нет, маг сидел вперившись напряженным взглядом в оружие и, казалось, полностью отрешился от окружающей действительности. Пришлось даже поинтересоваться, что случилось, а то еще подавится случайно или забудет, как дышать. Возись с ним потом. Случилось, еще как случилось. Оружие Вольфган, как оказалось, узнал сразу. Принадлежал сей уникальный экземпляр ректору магической академии, в которой Вольфган до недавнего времени имел честь учиться. И, кстати, именно ректор послужил еще одной причиной, по которой Вольфганг в свое время, не задумываясь, ушел в тяжелый и опасный поход. Ну что поделаешь, знал он секрет адепта и намерен был в ближайшее время этим знанием воспользоваться. А вот сам Вольфганг таких раскладов вовсе не желал. Вот и закрутилась цепь случайностей, которая привела его за этот стол. Слушая эту своеобразную исповедь, Артур только что не присвистнул совсем по-человечески. Нет, как раз те расклады, которые ему выдал маг-недоучка, киборга не удивили. Бывают совпадения и поинтереснее, так что ничего особенного в данном случае нет. А вот тот факт, что он победил в поединке ректора, то есть одного из сильнейших магов на этой планете, говорил о многом. И в первую очередь о том, что возможности этих самых магов весьма преувеличены. Заодно и свои собственные шансы Артур мог оценивать сейчас более адекватно, и расклады ему, честно говоря, нравились. Да, он был один, но и равных ему здесь, получается, не было. Если, разумеется, Вольфганг снова амулет одолжит. Вольфганг не возражал. Куда больше мага удивила готовность Артура взять его с собой. Ну, понятно, Варг. Все ж таки рыцарь. Умеет владеть мечом, копьем, да чем угодно. А Вольфганг и на лошади-то с трудом сидит. Однако киборг лишь усмехнулся и пояснил, что Варг тоже поедет. И Карина поедет. Почему? Да потому что, когда король умирает, то его трон становится вакантным, и пока он вновь не будет занят чьей-то подходящей к случаю задницей, возможны разнообразные нехорошие эксцессы, вроде смуты. Киборгу на возню рядом с этим не слишком удобным табуретом, по большому счету было плевать. Однако волны, поднятые такого рода мельтешением, часто оказываются излишне высокими и способны утопить кого угодно. Смута, вот как это называется. И история знает огромное количество случаев, когда подобные смуты разрушали империи, многократно превосходящие это жалкое королевство. Да что там, уже в эру освоения дальнего космоса, когда человечество, казалось, уже было едино, в результате внутренних конфликтов, вылившихся в форме борьбы за власть, государственный строй менялся трижды. Республика, империя, диктатура. А если учесть еще, что в имперскую эпоху сменилось две династии, как минимум половина диктаторов умерла не своей смертью. Про республиканский период и вовсе говорить страшно. И ведь что характерно, каждый раз были жестокие внутренние разборки, приводившие к падению уровня жизни, краху наукоемких производств и прочим веселым последствиям. Ничего удивительного, что в тот период, когда Артур угодил на эту планету, человечество распалось на 6 противоборствующих государств, увлеченно грызясь между собой и ведя кровопролитные войны с другими цивилизациями. Кстати, о других. Что-то Артур очень сомневался в миролюбии соседей. Наверняка ведь тоже в стороне сидеть не будут, и стоит только королевству ослабеть в результате внутренних конфликтов, вмешаются. Надеюсь, если не завоевать так удачно подставившихся олухов, то хотя бы откусить свой маленький. Или не очень, как уж повезет кусочек. Опять же, Артура это беспокоило мало. Но попробуйте уцелеть, когда начнется большая война всех против всех. А очень может статься, именно это и произойдет, поскольку будет много заинтересованных сторон, и очень велик будет соблазн решить все вопросы с помощью меча. В таком ключе Артур и объяснил Вольфгану расклады, добавив, что единственная, на его взгляд, реальная возможность избежать слишком уж серьезных потрясений – это обеспечить, чтобы трон не пустовал ни минуты. А значит, как только король умрет, на этом троне должен кто-то оказаться. Или король, или как вариант королева. Причем новый помазанник должен устраивать, если не всех, то уж во всяком случае большинство. И Карина для такой роли подходила мало не идеально. А что? Титул давал ей некоторые права на престол. Личными врагами, готовыми жизнь положить ради мести. Обзавестись по малолетству просто не успела. Ну а находящийся рядом с престолом боевой киборг, стоящий по местным раскладам полноценной армии, сумеет обеспечить и легитимность, и лояльность окружающих. Во всяком случае, на первых порах. Тех, кто выживет. Конечно, не особенно глубокомысленный и многоходовой план. Но тем меньше в нем уязвимых мест и больше шансов, что он сработает. Да и вообще, не с гроссмейстерами в шахматы играть собрались, а местечковых дворян строить. Так что прогнозы неплохие. Что интересно, хуже всего в такие расклады вписывался Варг. Как политическая сила он был круглый ноль. Как боевая единица, тоже величина мелковатая. Артур вообще планировал вначале оставить его в замке, но, подумав, отказался от этой идеи. Молодежь, подобная этому начинающему рыцарю, обидчива, наворотит еще дел от избытка эмоций. Разгребай потом. Нет, лучше пускай он будет под присмотром. Так спокойнее. Вольфганг подумал немного и с неожиданной для столь молодого человека рассудительностью заметил, что противника недооценивать опасно. Хотя чему удивляться? У мага главный боевой орган – голова. Не в том смысле, что он им стены прошибает, хотя по слухам есть и такие. А в том, что для сотворения заклинаний надо хоть немного думать. Не у всех и не всегда, конечно, получается, но постоянная тренировка дает свои результаты. И мысли, умные или хотя бы кажущиеся таковыми, просто обязаны периодически рождаться. Все это вихрем пронеслось в голове Артура, после чего он объяснил Вольфгану: недооценивать противника опасно, переоценивать глупо. И лично он пытается анализировать ситуацию как можно более объективно. Вольфганг промолчал, оставшись, судя по всему, при своем мнении, однако не считая возможным спорить и признавая авторитет Артура и его право на принятие решений. Что же, и то хлеб. После завтрака киборг устроил глобальную проверку оборудования, имеющегося в замке. Не то чтобы его было много, но все же линии связи с орудийными башнями, терминалы, источники питания, опять же. Самое интересное, все было в порядке и без его вмешательства. Но что-то же надо было делать. Спать решительно не хотелось. А во всем замке, кроме него и Вольфгана, бодрствовали сейчас разве что комары. Впервые в жизни Артур столкнулся с необходимостью искать, чем можно себя занять. И это ему крайне не понравилось. Человеческие эмоции и ощущения имели, помимо всего прочего, и недостатки, что и ощутил сейчас киборг на собственной шкуре. Хотя, конечно, неудобство это было мелким, временным и на общем фоне роли не играющим. А потом он совершил еще одно действие, которое вряд ли пришло бы ему в голову, функционируя Артур в стандартном режиме. Он пошел вниз, в подземелье замка. Не в те, которые использовали в качестве подвалов, и не на заброшенные уровни, даже не в свою усыпальницу, что он там забыл. Тем более и так бывал в ней чуть не каждый день. Нет, на этот раз киборг пошел ниже, туда, где не был уже почти 1000 лет. Ниже уровня, где Карина ухитрилась его найти и разбудить, было еще 2, только попасть на них было достаточно сложно. Непосвященному, скорее всего, и невозможно. Мало того, что пришлось бы искать путь, а его маскировали знатоки своего дела, так ведь еще и бронированные двери открыть требовалось. Генетической идентификации для этого мало, требовалось еще знание пароля. Было это, конечно, анахронизмом, над которым посмеивались, однако в нынешней ситуации, когда потомков давным-давно умерших членов экипажа развелось, как собак нерезанных, а вот знания они утеряли давно и надежно, такая система защиты внезапно оказалась очень кстати. Во всяком случае, она позволяла не допустить, чтобы хранящееся за этими дверями попало непонятно к кому, а потом и вовсе пошло по рукам. Впрочем, утерявшие знания и не стали бы искать. По сравнению с громадой замка, эти 2 уровня, что иголка в стоге сена. Ну да, как известно, чтобы найти в стогу иголку, достаточно бросить в него горящую спичку. Так что сдуру, разнеся старинный замок по камушку, могут и найти. Гипотетически могут. Усмехнувшись про себя, Артур ввел код, и полуметровая броневая плита из сверхпрочной керамики скользнула в сторону. Мягко, бесшумно. За ней была лестница, не такая, как замковые, а куда более легкая, металлическая. По ней Артур спустился еще на уровень. Здесь он тоже бывал регулярно, хотя и довольно редко, примерно раз в неделю. Большая часть складских помещений, заполненных тем, что успели спасти со звездолета, находилась именно на этом уровне. Подумав мельком, что надо будет на обратном пути взять пару коробок обещанных Вольфгану патронов, да и гранат прихватить, киборг открыл 3-ю дверь слева, облачился в легкий защитный костюм. Так, на всякий случай. И уже после этого неспешно прошел к дальнему углу коридора. Именно неспешно, потому что торопиться не хотелось. Он не боялся, конечно, однако же и бежать вперед, сломя голову, как-то не тянуло. Дверь в конце этого коридора тоже была замаскирована. Но да, Артур сам ее устанавливал. Была она попроще. Обычный бутерброд, из тонких пластин титана, керамики и стали. А вот код был намного сложнее. Не набирали его. Это Артур знал точно. Никогда. С того момента, как эта дверь закрылась, никто ее не открывал. В том числе и он сам. И за дверью была не лестница, а кусок аварийного трапа. Этот путь не обустраивали. Незачем. а самый нижний уровень был пустым. Собственно, это был не уровень даже, а просто большая пещера, в которой полом служила внешняя обшивка их корабля. Почти сразу же пошла информация от датчиков. В ушах противно зазвенело. Радиация, чтобы её. Здесь её уровень для киборга даже без защиты был уже абсолютно не опасен. Да что там киборг, даже человек бы выдержал. Какое-то время. Однако терпимо и комфортно. Разные вещи. И Артур не собирался находиться в этом месте ни минуты сверх необходимого минимума. Осторожно спустившись вниз, Артур задрал голову. Всё строго по инструкции. Визуальная проверка состояния свода. Хотя спрашивается, что с ним может случиться? Монолитная плита, выплавленная из горной породы. Крыша могильника-саркофага. Вдобавок, хотя и с трудом, им удалось сделать так, чтобы она была практически непроницаемой. Для радиации. Так что в замке её уровень не отличался от не такого и высокого фонового. Как и ожидалось, никаких следов разрушения. Технологии космической цивилизации позволяли создавать практически вечные конструкции. Сделал шаг. Под ногами ожидаемые ощущения. Шершавая, изъеденная огнём корабельная броня. Кое-где из корпуса торчали обломки металлических конструкций. Вон пилоны, на которых раньше крепились тяжёлые ракеты, способные в клочья разнести боевой корабль. Или, как вариант, рванув в атмосфере, основательно испортить жизнь населению целой планеты. А вон те рваные куски металла, напоминающие зубы страдающего кариесом дракона. Всё, что осталось от танкового бокса контейнера. Танки во время полёта были закреплены на внешней подвеске. Никто ведь не предполагал, что линкору придётся сходу вступить в бой. Естественно, от большинства контейнеров, и без того развороченных, за века не осталось и следа. Их ведь делали не для того, чтобы они служили практически неограниченное время, а из соображений максимального удешевления, чуть ли не одноразовыми. Как и сами танки, кстати. Боевой путь штурмового танка по статистике не превышает сотни километров, а значит, незачем закладывать в машину избыточный ресурс. Война – это не столько даже стрельба, а в куда большей степени экономика. Соответственно, и оружие оценивается по критерию цена-возможности. Хорошо ещё, что звездолёты ресурсом обладали куда большим, а то оказаться в космосе на разваливающемся корабле – занятие, не самое полезное для здоровья. Глядя на практически мёртвого бронированного Левиафана, Артур внезапно понял, что люди понимают под словом «ностальгия». Ощущения, которые он испытывал сейчас, иначе было и не назвать. Именно ностальгия, что же ещё? Ему вдруг невероятно остро захотелось оказаться внутри, пройти по коридорам, которые наверняка внешне остались такими же, как были, зайти в рубку, да даже в трюм, сесть на своё место, в потёртое задницами поколений, ему подобных, противоперегрузочное кресло. Артур помотал головой, отгоняя наваждение. Да, хочется. Но сейчас это не принципиально, дело прежде всего. Подойдя к ничем внешне непримечательному месту на корпусе, он на миг замер. Для стороннего наблюдателя это выглядело так, словно Артур просто стоит, наслаждаясь видами пещеры. На самом же деле в этот момент он связывался с компьютером линкора, спящим в своей практически неуязвимой броневой капсуле. Вызов, отклик, обмен паролями, взаимная идентификация. У ног Артура, покажущейся монолитной броневой обшивки, пробежала узкая, едва заметная трещина. Край открывающегося аварийного люка. Раньше он откидывался в сторону, скрываясь в толще корабельной брони. Практически бесшумно. Но сейчас бесшумным его движение было бы только для человека. Артур же явственно слышал негромкий скрежет. Вполне ожидаемо, крышка остановилась, не дойдя до крайнего положения сантиметров 5. Ерунда, не мешает. Изнутри потянуло за могильным холодом, и сразу же усилился звон в ушах. Уровень радиации под бронёй был заметно выше, хотя, разумеется, и здесь для Артура не было ничего страшного. Да и холод являлся скорее порождением разбушевавшегося воображения. Во-первых, датчики температуры упорно показывали, что всё в норме. А во-вторых, защитный костюм был ещё и теплоизолирующим. Выходит, нервы. Раньше Артур не понимал, что люди подразумевают под этим термином. Сейчас же почувствовал все его прелести на собственной шкуре. Спускаясь внутрь корабля, киборг бросил взгляд на кромку люка. Внешне всё нормально, вроде бы. Интересно, почему он начал двигаться с усилием? Что могло случиться с ним за тысячелетия? Хотя, конечно, какая разница, выйдет из строя этот люк, откроем другой, Их здесь не один десяток. Такая же слоёная броня, как и та, что на входе в это подземелье. Разве что потолще. Ну да всё правильно. Тот люк они ведь не сами делали, а сняли с одной из внутренних переборок. Всё равно отсек за ним уже не было смысла перекрывать. Он был ещё в бою разворочен ударом гравитационной бомбы. Подумав так, киборг рефлекторно вздохнул и как в омут нырнул в царящую под бронёй темноту. Разумеется, темно здесь было только для человека. А зрение Артура перестроилось, адаптируясь к отсутствию освещения, практически мгновенно. Однако было, как бы сказали люди, неуютно. И Артур включил укреплённый на плече фонарь, вмонтированный в шлем. Более мощный задействовать пока не стал. А вот наплечный, свет которого был слабее, но охватывал при этом заметно большую площадь, всё же зажёг. Здесь ничего не изменилось. Всё так же пусто и функционально. Лишь механизмы, практически целые, и даже не слишком пыльные. Герметичность нарушена не была. На этом участке корпуса пробитие брони в том бою отмечено не было. Ну а людей здесь не должно было находиться изначально. Отсюда, из пространства между внешним и внутренним корпусами, перед боем воздух было положено откачивать, чтобы не образовывалась всесокрушающая ударная волна. Ниже, под куда более лёгкой бронёй внутреннего корпуса, располагались нежные потроха линкора. Жилые помещения, двигатели, системы управления и ещё тысячи мелочей, без которых огромный корабль не более чем груда высокотехнологичного металлолома. Вот только лезть туда не следовало. Судя по уровню радиации здесь, там внутри, дело обстояло ещё страшнее. И всё же именно для того, чтобы это точно выяснить, и полез сюда Артур. Перед внутренним люком киборг остановился. Открывать его он не собирался. Зачем? Всё равно лезть внутрь у него не было никакого желания. Однако здесь был выход на компьютер линкора. Не ограниченный личный канал, а полноценный. К тому же так было проще получать информацию с датчиков. Это можно было делать, даже не задействуя возможности корабельного мозга. Именно этим Артур и занялся. Оставалось лишь откинуть лёгкую крышку, скрывающую гнездо встроенного терминала, и ввести код. Киборги первого и второго поколений для получения доступа к каналу передачи информации вынуждены были бы подключаться к кабелю. Однако у Артура даже разъёма соответствующего не имелось. Беспроводной канал удобнее. В течение буквально нескольких секунд к нему стекалась информация с тысяч датчиков, раскиданных по всему кораблю. Некоторые из них уже не работали, какие-то были разрушены в бою, ещё часть вышла из строя под действием беспощадного течения времени. Однако для оценки нынешней обстановки было достаточно и тех, что остались. Результаты проверки нельзя было назвать утешительными, хотя, говоря по чести, и неожиданными они тоже не были. Уровень радиации снижался в точности согласно прогнозу. Где-то чуть быстрее, где-то чуть медленнее. Но усреднённое значение совпадало до сотых долей процента. Линкор будет радиоактивным гробом ещё без малого 500 лет, а жаль. Разумеется, Артур знал это заранее, но в глубине его человеческой составляющей всё ещё жива была иррациональная надежда, что вот сейчас он сможет войти внутрь, через неделю максимум две запустить уцелевшие реакторы, и тогда искалеченный, но всё ещё грозный космический дракон, поднявшись над планетой, позволит ему решать любые возникающие проблемы без лишних усилий. Походя. Ну что же, мечтать не вредно, а лезть сейчас внутрь было чистой воды самоубийством, даже для него. Оставалось только вздохнуть и аккуратно прикрыть заслонку терминала. Спи до лучших дней, старший брат. Поднимаясь по лестнице, Артур огляделся напоследок. Всё, сюда в ближайшие полвека он заходить не собирался. Правда, киборги столько не живут. Их век теоретически длиннее человеческого, но не настолько же. Другой вопрос, что Артур и не собирался вести в эти годы активную жизнедеятельность. Зачем? Достаточно было завершить дела, обеспечить стабильность в этих местах. А значит, максимально снизить вероятность, что до линкора кто-то доберётся, а потом спокойно завалиться в анабиоз. И, кстати, в этом случае было практически гарантировано, что его никто случайно не разбудит. Ещё 3-4 поколения, и потомки членов его экипажа окажутся не в состоянии пройти генетическую экспертизу. Слишком глубок будет разделяющий их временной интервал. Кстати, и запреты на ликвидацию окончательно перестанут действовать, что, в свою очередь, открывает новые широкие возможности. когда позади Артура с еле слышным щелчком встала на место крышка люка, а встроенная система дезактивации смыла с поверхности защитного костюма попавшую на него радиоактивную дрянь, Артур поднялся на следующий уровень, задраил люк и откинул прозрачное забрало гермошлема. Хлынувший в легкие затхлый воздух подземелья показался внезапно очень вкусным, но с подобным изменением восприятия киборг в своей жизни сталкивался уже не раз и потому не удивился. Он уже почти вышел со складского уровня, когда вспомнил о том, что обещал Вольфгану патроны для его новой игрушки. Чуть не забыл. Это было плохо. Киборги, по идее, ничего не забывают. Следовательно, имеется сбой или в центральном процессоре, или в связях между ним и биологической составляющей аналитического аппарата, Сирич мозгом. Похоже, степень перерождения зашла дальше, чем можно было предположить. Ну и черт с ним. С каким-то мрачным весельем подумал Артур. И тут же все тревоги неожиданно и резко ушли на второй план.